Он поймал руку Шкурина и сжал ее так, что бедный дядюшка судорожно передернулся. «Полноте, ваше сиятельство!» — жалобно проговорил Шкурин. «Ну, дружок, Христос воскресе!» — сказал Орлов уже своим обычным ласковым голосом и, захватив обеими руками голову дядюшки, расцеловался с ним. Похристосовавшись с Машей Егоровной, Орлов подошел к Алёше и трижды облобызал его, обдав мальчика винным ароматом. Потом Григорий сел рядом с Алёшей и облокотился о стол. — Что, брат, был ли ты у Светлой за утренней? — Был, — отвечал Алёша. — Был, ваше сиятельство, — повторил он по подсказке Василия Григорьевича. — Меня водили дядюшка с сестрицей. — А ты был? — осведомился мальчик. Орлов одобрительно поглядел на Алёшу. Ему, видимо, понравился этот тон. — Я, брат, был не здесь, а там, где была и государыня, в Успенском соборе, в главном соборе всей России. Мальчик сдвинул брови, стараясь понять, что такое собор. «Вот тебе радостная новость на праздничный день. Сегодня ты увидишь государыню. Так-то, друг!» Орлов внезапно встал, кончиками пальцев легко хлопнул Алешу по плечу и быстро вышел. И так он увидит эту самую государыню-императрицу, из-за которой он с дядюшкой приехал сюда, и которая, как он уже теперь твердо знает, все равно, что царица. Наверное, все ее боятся. Но он, Алеша, не будет ее бояться. И пусть все увидят, какой он молодец. Мальчику и в голову не приходит, что государыня-императрица и есть та самая госпожа, которая ласкала его в кабинете дядюшки. После завтрака была прогулка, а потом дядюшка сказал, что пора идти к государыне. У Алеши вдруг защемило сердце. — А государыня очень грозная, — спросил он с тревогой. — Что ты, дитятка? — с веселым удивлением проговорил дядюшка. — Да государыня тебя очень, очень любит! Вот снова шли по длинным коридорам, потом вышли в необъятную залу с огромными окнами, с золотом на стенах, с таким чудесным паркетом, какого Алеша еще не видывал. Справа толпились дамы и господа. Алеша было загляделся на них, но скоро разноцветные платья, ленты, шитые серебром и золотом кафтаны, смешались в глазах мальчика в какие-то бесформенные пятна, и он отвернулся. Потом Алеша отошел в сторону и заглянул вперед. В конце зала было возвышение, где сидела она, государыня. Над ней свисали складки темно-красной ткани, между которыми блистала золотая птица с двумя головами. Люди по очереди подходили к государыне, становились на одно колено, целовали руку, вставали и отходили, пятясь. — Вот, дитятка, — сказал Шкурин, — смотри, как господа подходят к государыне. Точно так же и ты должен сделать. Снова у Алеши защемило сердце. Он только сейчас понял, какое испытание его ожидает. Стараясь отвлечься, он зажмурил глаза, а когда открыл их, стал сосредоточенно следить за тем, как быстро убывала перед ним толпа придворных. Вот впереди движется госпожа, ее огромное платье загораживает весь вид. За ней только один высокий господин и никого более. Вот высокий господин около государыни, он произносит что-то. В ответ государыня весело смеется. Значит, это правда, что она не грозная? Между Алешей и государыней уже пустое пространство. Паркет кажется мальчику таким скользким, что он вот-вот упадет. «Вперед!» — приказывает себе Алеша и делает несколько шагов. Прямо перед ним на возвышении сидит эта грозная царица. На голове ее корона, только совсем не такая, как на рисунках к сказкам, а очень маленькая. Алеша искоса и робко взглядывает в лицо государыни и вдруг вздрагивает. На него смотрят эти знакомые глаза, которые когда-то так сильно притягивали к себе мальчика. «Алеша, ты узнаешь меня?» «О, да, государыня! Так значит, это ты тогда была в Кайкушах?» «А кто еще был со мною?» «Господин с русыми кудрями, которого дядюшка зовет, его сиятельство». «Но теперь мы будем чаще видаться. Ты хочешь этого?» «О, государыня!»